Глава 14. Мама! Мама! Я как раз выключаю воду в душе и вдруг слышу Ромкин крик. Боже, ну что могло случиться? Обжегся, ударился, а вдруг нож как-то нашел и порезался. Внутри все обдает жаром от страха за сына. Я выскакиваю из душевой кабины, хватаю полотенце и кое-как оборачиваюсь, а потом вылетаю из комнаты. «Мама!» — снова кричит Рома. Скатившись едва ли не юзом по ступеням, резко торможу посреди гостиной, остановившись как вкопанная. Несколько раз моргаю, пока в голове укладывается картинка, которую я вижу. Ромка сидит на диване, точнее, не просто сидит, а подпрыгивает, а рядом с пультом от телевизора стоит Нажинский. И я, голая и мокрая, стою, прижимая к себе полотенце, а рядом уже лужица с волос накапала. «Мама, смотри, папа нашел мой любимый мультик», — радостно заявляет Ромка, повернувшись ко мне. «А ты вчера не могла найти эту серию, а папа сразу вот нашел». «Какой папа молодец», — отвечаю, покрываясь гусиной кожей. Но только не от холода, а от взгляда Нажинского, скользящего по мне с внезапной заинтересованностью. «Я думала, ты уже уехал». Сглатываю, крепче прижимая полотенце и чувствую, как оно неумолимо разматывается сзади. «Жду курьера с документами. Сюда по ошибке новая помощница заказала». Отвечает он, продолжая пялиться. «После уеду». «Ясно». Киваю, а потом обращаюсь к сыну. «Ром, пойди носки надень. Пол прохладный». «Ну, мам!» Капризничает сын, что бывает нечасто, а потом вообще поражает меня, потому что смотрит на Нажинского в поисках поддержки. «Рома!» Говорю строже. «Надень, пожалуйста, носки». Он недовольно поджимает губы, и я вдруг делаю для себя еще одно открытие. Нажинский делает так же, когда недоволен. Один в один просто. И сын не перенял в общении. Там и общения того почти не было. Он так делает с самого малого. «Ладно», — спрыгивает Ромка с дивана. «Папа, нажми, пожалуйста, паузу». Ромка уходит, когда Нажинский нажимает паузу. А вот и я пошевелиться не могу. Полотенце сзади сползает, а пальцы сжимают ткань на груди так сильно, что кажется, будто окаменели. Да и холодно вообще-то мокрой тут стоять. Уже аж зубы стучать начинают. «Отвернись, пожалуйста». Прошу, не зная, что еще сказать. «Зачем?» Поднимает бровь удивленно. «Действительно, блин». «Затем, что у меня падает полотенце, и мне нужно его перехватить, чтобы замотать снова и убраться отсюда». Отвечаю так, будто говорю с идиотом. Надеюсь, сарказм он ощутит. Что я там не видел? Я буквально давлюсь слюной, пытаясь ответить. Вот гад. Класс. Только и остается, что иронизировать. Так если ты меня разок видел голой 5 лет назад, может мне вообще раздетой ходить? Боже, Соня, что? Сама хоть думай, что ляпаешь. Но поздно, уже сморозила. «Вообще-то в доме ребенок. Это было бы неприлично. И это с абсолютно беспристрастным видом». «Ладно». Киваю, желая поскорее закончить этот странный разговор. Извернувшись, перехватываю полотенце и шлепаю мокрыми босыми ногами обратно в ванную. А когда возвращаюсь, Ромка смотрит мультики и ест мороженое. Нажинского в квартире уже нет, как и лужи, которая натекла с меня. «Солнышко, откуда у тебя мороженое? Мы ведь еще не завтракали». Я сказал папе, что голодный, и он предложил найти себе что-нибудь в холодильнике. Я и нашел. Отвечает Рома, пожав плечами. Отлично, что ж, мультики и мороженое в 8 утра. Что дальше папочка разрешит? Мотоцикл и девочки в 12. Ох, мы собираемся и едем в детский сад. Сегодня у Ромки первый день, и нам сказали приехать к 9. Я волнуюсь. Как его примут дети? Какой окажется воспитательница? А родительский коллектив? Про этот сад я почитала отзывы в интернете. Их не так много, потому что садик частный и очень дорогой. Но вот Ромка, кажется, совершенно не нервничает. Немного возбужден от предстоящих знакомств, но это радостное возбуждение, и я очень надеюсь, что он не разочаруется. Пока едем в такси, вспоминаю вчерашний вечер. Нажинский вернулся рано, и Рома очень обрадовался. Пообщались они совсем недолго, а потом Ярослав ушел в свой рабочий кабинет. Но и этих 5 минут скудного разговора о машинах сыну хватило, чтобы я потом его уложить до 10 не могла. Детские глазки горели, и он безумолку болтал, как папа ему рассказал, какая у него раньше была машина и почему он ее решил заменить. Детское восприятие возвело это общение в 5-6 коротких предложений в ранг полноценного разговора, наделило важностью и ценностью. А каким оно было для Нажинского? Неинтересным и тягостным? Или он все же вложил в это какой-то смысл? Или этот разговор был результатом невероятных стараний с его стороны? Ответов на эти вопросы у меня пока нет. Сад и правда оказывается шикарным. Совсем не сравнить с тем государственным, в который он ходил. Хотя тот наш садик был лучшим в районе по обеспечению. Группы на 10-12 детишек, современная мебель, климатическое оборудование. Ох, сколько же мы бились за увлажнитель в детской спальне родительским активом. Группа оснащена техникой. В обеденном секторе небольшие удобные столики. В спальне индивидуальные кроватки в форме разных животных с ярким постельным бельем. Охрана, турникеты при входе в само помещение. После знакомства и короткой экскурсии воспитатель забирает Ромку, взяв за руку, а меня выпроваживает. Мы планировали короткий день на первый раз, но ближе к 11, когда я слоняюсь по торговому центру неподалеку в ожидании, воспитатель звонит и говорит, что малыш хочет остаться на весь день. Ну что ж, приходится ехать домой. Как раз выдалось время заняться поиском работы и рассылкой резюме. Образование, опыт и квалификация у меня достаточно высокие. Только вот рекомендаций, к сожалению, нет. Не просить же их у бывшего директора, с которым мы расстались не очень хорошо, или тем более у Нажинского. Две фирмы мне уже в течение 2 часов прислали отказ. В одной пригласили на завтра на собеседование, а еще две предложили удаленную работу. Уже что-то. Потом я звоню маме спросить о ее здоровье. Мы болтаем 40 минут. Она очень скучает за внуком. К 5 еду за Ромкой. Воспитатель хвалит его. Говорит, что он очень контактный и быстро подружится с другими детьми. «А еще Ромчик очень активный», — улыбается она. «Вот у нас через несколько дней будет мероприятие. Мама, папа, я, спортивная семья, между несколькими садами. И Ромочка первым руку поднял. Сказал, что мама и папа у него молодые и сильные, и вы обязательно победите». Я уже открываю рот, чтобы возразить, но воспитательница мне не дает. «Заявку мы отправили. Да вы не волнуйтесь, это не Олимпийские игры», — смеется. «Замечательный праздник, и семью сплачивают, и детки радуются. Да еще и честь сада защитите. Я посмотрела биографию отца Ромочки, он КМС в легкой атлетике. Вот только представьте, как это полезно будет для всех детишек. Вам и самим понравится. Будете потом каждый год участвовать». «Мама, папа обрадуется», — пищит Ромка. «Несомненно. Что ж, Нажинский, тебя ждет сюрприз».